Mirror Dancers. Продолжим. Корова на ярмарке. Отлично, мистер Малфой. Просто замечательно. Распалялся розовощекий работник Гринготтса, поглядывая на банковскую ведомость. Я предупрежу Думкопфа о вашем скорейшем визите. Люди, работающие в банках, были более доброжелательны, нежели гоблины, но иногда их излишние эмоции раздражали, невольно хотелось, чтобы они проявляли больше профессиональной сдержанности. Вот и этот Маркинф, зная о достойном содержимом сейфа, аренда которого составляла ни много ни мало, 0,25% от всего содержимого, стремился угодить важному клиенту, чуть ли не расстилая перед Абрахасом красную ковровую дорожку. А гоблин просто заполнил бы квитанцию и равнодушно перешел к другому клиенту. Выйдя на улицу, Абрахас сощурился от яркого солнца, заливавшего косой переулок. После мрачных, практически лишенных света подземелий Гринготтса было не очень-то комфортно. Хотелось поскорее вернуться в прохладный Малфой Мэннер, но его ожидала одна очень приятная встреча, которая должна смыть весь налет усталости от дополуденных дел. Сегодня утром в Англию вернулась Аврора, с ней Абрахас в последний раз виделся на Рождество, на Пасху она вырваться не смогла из-за загруженности в академии. Уже подходя к кафе Флориана Фортескью, он заметил на себе пристальный взгляд. У магазина мадам Малкин, спрятав глаза под полями соломенной шляпки, стояла девушка. Два пшеничных в золотинку хвостика волнами спускались по ее плечам, скрытым короткими рукавами фонариками легкой белой рубашки, свободная юбка до колен с рисунком из мелких оранжевых и ярких зеленых цветов отливала шелком. Немного деревенский стиль отнюдь не простил ее. В руках незнакомки находилась корзинка с садовыми инструментами. Абрахас усмехнулся, глядя на то, как она пытается делать вид, что заинтересована довольно брутальной мантией с заклепками и металлическими вставками на манекене витрины. На летней веранде кафе под раскрытыми тентами расположились практически все посетители, наслаждающиеся жарким началом лета. Абрахас стал высматривать Аврору, но ее еще не было. Официант предложил ему неплохой столик под тенью ясеня, расположил перед ним меню и отбыл принимать заказ других клиентов. Лето – единственное время года в Англии, которое было по душе Абрахасу, если, конечно, оно не наполнено недельными дождями, которые, не прекращая, превращают улочки в минное поле с лужами и грязью. Аврора еще с прошлого лета полюбила это кафе. Наверное, стоило сразу заказать для нее фисташковое мороженое с ананасовым сиропом и печеньем. Абрахас окликнул его знакомый звонкий голосок. В противоположном конце площадки открытого кафе, не удосужившись подойти, а не орать за 3-9 земель, стояла Аврора, размахивая ладонью, как флагом рейвенкловской команды на квиддичном матче. Переполненная эмоциями, она помчалась прямо к его столику, успев опрокинуть напольный щит заведения и тысячу раз извиниться перед официантом. Абрахас едва поднялся со стула, как она набросилась на него с объятиями. «О, пиренейские пикси, как же я соскучилась!» Закудахтала Аврора. Некоторые посетители оборачивались, глядя на бешеную девицу, прыгающую от счастья, повиснув на шее молодого человека. «Ты себе даже не представляешь, ректор Вебер поручил нам опись артефактов, прибывающих из Египта в Макдловский музей естествознания Лондона. Надо написать реферат на эту тему». Ее глаза лучились счастьем от возложенных обязанностей. Это просто невероятно. Несмотря на то, что все предметы уже изучены и ничего опасного в них нет, но это честь для первокурсников. Ты представляешь, обычно практика проходит в музее при академии, а тут, да еще и в Лондоне. Аврора, Аврора, погоди. Абрахас попытался остановить поток восторженных речей подруги. Ты еще успеешь все мне рассказать, давай сначала мороженого закажем. Он не смог сдержать улыбки, глядя на нее, может, показалось, но Аврора стала выше, подросла, еще в школе, несмотря на худобу, ее щечки всегда были по-детски пухленькими, а сейчас они уменьшились, выделяя мягкие линии скул и подбородка. Чуть тронутые загаром плечи заострились, но надо отдать ей должное. Аврора никогда не сутулилась, ну, только если что-то сильно ее расстроит, и то подобное случалось редко и ненадолго. На лице проявились редкие веснушки, а волосы за счет загара казались еще более светлыми, они были перехвачены резинкой с гроздью стеклянных рябиновых ягод. Ее одежда напомнила стиль той девушки, которую Абрахас видел возле магазина готовых мантий, только юбка была ярко-желтой, цвет становился насыщеннее к подолу. «Постой, ты сказала, нам?» Аврора на миг опешила, будто что-то забыла. Почесав макушку, Она обернулась к входу на веранду, и Абрахас, к своему удивлению, заметил ту самую смущенную девушку с корзинкой садовых инструментов. Она переминалась с ноги на ногу возле входа, бросая неловкие взгляды в их сторону. «Я сейчас», — сообщила Аврора и, заправив выскочившие из хвоста волосы за уши, уже заметно спокойнее двинулась к ней. Та что-то шепнула ей, Аврора засмеялась на все кафе, заставив девушку сжаться от еще большей неловкости, взяла ее под локоть и потащила через столики прямо к Абрахасу. «В общем, это Урсула Вебер», — сделала она жест рукой в сторону знакомой. «Она с моего курса, она будет писать реферат со мной и она дочка нашего ректора, собственно. Поэтому тебе и достался музей Лондона», — вставил шпильку Абрахас, намекая, что это вовсе не из-за каких-то особых знаний. Наблюдая за тем, как Аврора надулась, выпитив нижнюю губу, он повернулся к стесняющейся девушке. «Приятно познакомиться, я Абрахас Малфой. Он наш местный лорд», — шепнула Аврора с важным видом. «Спасибо, но я сам в состоянии представиться», — слегка склонившись для поцелуя напряженной руки Урсулы, съехидничал он. Абрахас успел уловить совершенно растерянный взгляд ярких зеленых глаз немки под длинными полями соломенной шляпы. «Что-то выбрали», — вырос из ниоткуда шустрый сухопарый официант с улыбкой, больше напоминающий демонстрацию зубов на плакате отбеливателя «Сеньор Дентини». «Фисташковое с печеньем и ананасовым сиропом, ванильное с вишневым ликером и уши, что вы будете?» Но она, все еще непривычная к новому обществу, не смогла ответить, лишь слегка нервно вздохнула. «Ладно, даме яблочный щербет с кусочками свежих фруктов, вас устроит?» Она кивнула только после того, как Аврора ткнула ее в бок локтем. «Не стесняйся, он не кусается». Можно было с точностью догадаться, что шепнула таинственная Урсула Авроре на входе в кафе. Она наверняка не ожидала, что тем молодым человеком, с которым они пришли встретиться, окажется именно он, незнакомец с улицы. А вдруг, подначил Абрахас, став обладателем еще одного пронзительного взгляда Авроры. Он помог спутницам сесть и только после этого занял свое место. «Урсула, а где вы обучались до академии?» «Уши на дому обучалась», сдавал экзамены в Дурмштранге. «Спасибо, Аврора, но позволь своей подруге самой за себя ответить», процедил он, понимая, что намеков она не понимает. «Уши», уточнил он, сокращенно от Урсула, пояснила она. «Я с самого начала знала, что буду учиться в академии своего отца», приятный мелодичный голосок никак не сочетался с грубоватым немецким акцентом. Скорее всего, уши не хватало практики в разговорном английском языке на родине. Об этом свидетельствовала манера разделять слова паузами, однако предложение она строила грамматически правильно. «Аврора согласилась приютить меня в кабаньей голове, спасибо ее дедушке. А еще я очень хотеть познакомиться с великим Альбусом Дамблдором. Мы, немцы, считаем, что именно его подвиг стал и переломной точкой, решающим вкладом в дело победы в этой Макдловской войне. И все-таки у нее были некие затруднения с языком. Уши все так же старалась смотреть не на собеседника, а на закрытую книжицу меню, лежащую перед ней на столе. Абрахас не мог не заметить, что она не дурна собой. У нее были небольшие тонкие губы, но это с лихвой перекрывалось яркостью зеленых глаз. Она была довольно высокой девушкой, как он успел заметить, с округлыми формами, немного сутулой, однако это, скорее всего, было следствием смущения. «Мне очень повезло», тем временем продолжала уши, что Аврора является внучкой Гера Альбуса Дамблдора. «Мой отец с восторгом воспринял идею практики в Лондоне». Окончательно подтвердила она рассуждение Абрахаса о причинах появления Авроры в Британии. «Аврора обещала мне показать страну. У нас будет целый месяц вместе». Закончив, она неловко улыбнулась, словно извиняясь за свою нескончаемую речь, и вернулась к образу скромницы. Абрахас заметил на руке уши пятно присохшей грязи. «Садовые инструменты», он взглянул на корзинку, пристроенную к ножке стола. «Вы любите цветы, уши, у вас пятно на руке». «Спасибо», она принялась оттирать грязь салфеткой, забыв про простейшие очищающие чары. «Нет, Аврора попросила меня помочь, как это по-английски, убраться». «Да, убраться на кладбище и посадить там фиалки». «Ты была у Джеки?» — спросил Абрахас, глядя на Аврору, со скучающим видом разглядывающую проходящих по косому переулку людей. Где-то в груди кольнули тоскливые воспоминания о Джеке и Эвелин. Он исправно навещал их могилы в первое воскресенье каждого месяца, на Пасху и на Рождество. «Спустись на землю, я здесь». Но она не обратила на его шутливые попытки привлечь ее внимание, а все также продолжала наблюдать за везущим тележку с жареными каштанами волшебником в темном фартуке. Аврора, она сделала вид, что заинтересовалась своими ногтями и стала насвистывать песенку. Абрахас закатил глаза. «Ну, и что ты изображаешь? Кажется, ты намекнул мне заткнуться, вот я и замолчала, продолжая заниматься ногтями», — пояснила она. «Нашла на что обижаться», — верно рассудил Абрахас. К ним подошел официант и водрузил на стол три больших вазы с мороженым, пожелал приятного аппетита. Почему-то мило улыбнулся Авроре и, подобрав поднос, отбыл внутрь кафе. Аврора уши прикрыла рот ладошкой, приглушенно хихикая. «Ерхатефер дич интересирт». «Вас», уши на мгновение задумалась, подбирая нужные слова. «Он проявлял заинтересованность в твоей персоне», с трудом пояснила она, продолжая смеяться, теперь уже над потерянным выражением лица Авроры, которое постепенно приобретало оттенок розового. «Тебе показалось», буркнула она и принялась наворачивать мороженое, совсем позабыв, что оно ледяное. Сдавленно пискнув, Аврора стала растирать переносицу. «А что, это вполне нормально, ты же молодая симпатичная девушка». В ответ она с еще большей жадностью набросилась на мороженое под смех друзей. Абрахас никогда не говорил ей подобные вещи. Признаться, Аврора и сама подумать не могла, что друг способен на подобные слова по отношению к ней, хотя вряд ли он считал ее существом без половых признаков. «Как там Том?» – облизывая ложку, спросила Аврора, отставив от себя опустевшую вазочку. «Тогда, как ребята принимались только за второй шарик, все там же работают, а он тебе не писал?» «Да», — выдохнул Абрахас с досадой. Он и сам не понимал, почему лучший ученик школы предпочел хорошему министерскому образованию, куда его брали без проблем, торговлю в каком-то зачуханном магазинчике. «Писал, только из него ответы на мои письма приходилось клещами вытаскивать». Аврора плохо скрывала досаду. Было видно, что сухие письма, на которые она жаловалась в посланиях Абрахасу, не приносят удовлетворения в общении. Том, похоже, действительно пытался отдалиться от нее. Несмотря на то, что выпускной они провели вместе, и Том не отходил от нее ни на шаг, дальнейшее общение, как понял Абрахас, вернулось на круги своя. Да и Аврора всего через месяц отправилась в Германию на вступительные экзамены. Произошло и еще кое-что. Галатея Мирисот решила уйти преподавать в Академию Авроров, а Риддл планировал сдать их экзамены экстерном и занять ее место в Хогвартсе. Однако Диппет выступил решительно против, аргументировав свой отказ его недостаточным возрастом и опытом. Более того, после того случая между Томом и Альбусом Дамблдором резко испортились отношения. Кажется, дедушка Авроры назвал его слишком самонадеянным. Вероятно, если бы не он, то тому может и досталась бы эта должность, и не сидел бы он сейчас в трущобах лютного переулка, приторговывая артефактами из-под полы. Казалось, что сюда солнце не способно добраться. Пропитанная пылью и неуловимой магией, погруженная в полумрак улочка пустовала, посетители появлялись тут после обеда. Скрипнув, приоткрылась дверь магазинчика с засаленными окнами, оттуда донеслось грозное. Шел вон, и на крыльцо, противно мяукнув, на скорости вылетел кот с проплешинами на полосатой шерсти. Разгон, скорее всего, помог ему сделать пинок хозяина магазина. Аврора, возмущенная несправедливостью, подлетела к коту со словами «бедная киса» и почти коснулась его, чтобы приласкать. Абрахас успел удержать ее от этого. «Ты что, совсем? А вдруг он больной?» «Да, Аврора, нельзя трогать бездомных животных. Кыш отсюда!» Подоспела уши, отгоняя кота. «Возможно, показалось, но тот смерил ее недовольным взглядом, а затем, высокомерно задрав покалеченный в ожесточенных боях хвост с проплешинами, скрылся в узком лазе подвального окошка соседнего дома. «Без вас знаю, но я не намерена терпеть подобное. Этот человек очень жестоко с ним обошелся. Кот просто забрался в дом и его выгнали», — спокойно произнес Абрахас. «Идемте быстрее, мне это место не по душе». Но Аврора не сдвинулась с места, ее взгляд прилип к мутному стеклу витрины, за которым на подушечках, возвышениях и креплениях были разложены резные украшения из металлов и полудрагоценных камней. Не то, чтобы ее интересовали драгоценности, редко случалось, когда она носила что-то помимо того, что смастерила сама, но чудной кулон в виде нахохлившейся совы, лежащий в сторонке, не мог оставить Аврору равнодушной. Туловище из сегментов, скрепленных колечками, глаза, два отполированных оникса, немного потемневший резной металл придавал кулону изящество. Аврора и сама не заметила, как оказалось возле двери в магазин. «Ты куда?» Абрахас закрыл дверь прямо перед ее носом. «Идем, у Тома скоро должен начаться обед. Мне украшение понравилось». Абрахас проследил за пальчиком, указывающим на сову. «Безделушка», — равнодушно бросил он. «Хотя, впрочем, милая, только не думаю, что здесь стоит что-то покупать. Сама знаешь, что продается в лютном переулке, и чем это чревато. Но она такая хорошенькая». Аврора посмотрела на Абрахаса большущими умоляющими глазами, как ребенок, желающий получить игрушку от родителя. «Черт, пойдем, там уши кто-то досаждает». Открыв плащ, незнакомец демонстрировал застывшие на месте девушки прикрепленные к подкладке амулеты, засушенные копыта на бечевке, какие-то бутылочки и мешочки с неизвестным содержимым. Уши, к удивлению, громко хохотала, утирая слезы кулачком. «А этот защитит вас от оборотней». При помощи кисти мартышки, он бросил взгляд на засушенную скрюченную конечность. «Вы можете сварить сильное любовное зелье, мисс, а это замечательный эликсир для спиритического сеанса». «Спасибо, нам ничего не надо». Абрахас быстро оказался перед уличным спекулянтом и закрыл собой продолжающую истерично смеяться уши. «Мы уходим». Аврора потянула за собой немку, которая была даже не в состоянии двигаться. Согнувшись пополам, она держалась за живот. «Уши, что тебя так рассмешило? С чьи? Есистье инфочунгла ублич». «Потрясающе, я начинать любить эту страну», — восторженно сказала Урсула, повиснув на локте удивленной Авроры. «Я думать, это Абортлинг». Абрахас и Аврора непонимающе переглянулись, пытаясь уловить суть ее речи, насыщенной словами двух наречий. Осознав, что собеседники ее не понимают, уши набрала в легкие побольше воздуха, чтобы успокоиться. «Ты отошел от меня, и этот мужчина, он появился из ниоткуда и открыл передо мной свою одежду. Я думала, что он...» Тут ее остановил очередной приступ истерического смеха. «Абортлинг, плохой человек, который хотел мне показать не эти забавные вещицы вовсе». Она стала сгибать и разгибать указательный пальчик перед их лицами. «А тут это БЛД, лапка обезьянки». Первым причину буйного хохота уши понял Абрахас. Аврора, задумавшаяся на миг, изобразила на лице крайнее замешательство, а потом неожиданно засмеялась нараспев вместе с немецкой сокурсницей. Думала, что он извращенец. Продолжая смеяться, они подошли к магазину Баргин и Беркс. Аврора предпочла постоять на улице, было заметно, что она нервничает, ведь Том не ответил на ее последнее письмо. Абрахас и сам последний раз видел его больше месяца назад, когда тот приходил по делам к его гостившему в Англии отцу. В Баргин и Беркс было гораздо прохладнее, чем на улице. Окинув ассортимент не слишком приятных на вид товаров беглым взглядом, Абрахас брезгливо скривился, ему тут никогда не нравилось. В магазине было тихо и темно, ни Тома, ни Баргина в поле зрения не обнаружилось. Стукнув ладонью по металлическому звонку на прилавке, он услышал возню где-то за дверью в подсобку и просьбу немного подождать. «Мистер Баргин, могу я видеть Тома?» – вежливо спросил Абрахас, когда тот изволил появиться за стойкой. В его жидких волосах застряла паутина, а нос, кажется, был в пыли. «У него сегодня выходной», – не очень довольно произнес хозяин лавки, потому что его отвлекли по такому поводу. Судя по грязной тряпке, заткнутой за ремень брюк, он занимался уборкой. «Во вторник?» – спросил Абрахас, поглядывая за окно, где стояли Аврора и уши. Он попросил их не двигаться с места, на сегодняшнюю прогулку по лютному переулку уже хватит приключений. «Я сам выгнал его, он работал без выходных, без малого, 3 месяца, мистер Малфой», — поведал Баргин. Абрахас всего пару раз заходил в магазин, но его, судя по всему, запомнили. «Может, он дома, я не знаю», — он почесал пыльный нос, а затем чихнул так, что затрясся деревянный пол и зазвенели стеклянные предметы на небольшой полке за его спиной. «Спасибо, до свидания, мистер Баргин». «Он уже освободился?» – спросила Аврора, стоило Абрахасу выйти из магазина. Баргин сказал, что Том взял выходной сегодня. «Жду не дождусь, когда увижу Тома», – произнесла уши. Аврора о нем столько говорила. Та, естественно, вмиг смутилась и постаралась игнорировать усмешку Абрахаса. Ему нравилось над ней подтрунивать. Том снимал однокомнатную квартиру над магазином «Все для Квиддича», видимо решив, что еще и жить в лютном переулке ему все-таки не стоит. Аврора явно нервничала перед встречей, так же с ней было и на Рождество, которое Абрахас решил предложить им отпраздновать в Малфой-Мэннере, когда его родители не смогли выбраться из Франции. Тома он пригласил исключительно из-за Авроры. Они посидели тихо, ведь в этом празднике не было ничего веселого. В прошлом году, из-за злого рока судьбы в Рождество погибла Джеки, и этот праздник теперь всегда будет омрачен тяжелыми воспоминаниями, связанными с ней, несмотря на то, что было и много светлого. Абрахас заметил, что домовые эльфы от чего-то побаиваются Тома. Вызванный после ухода гостей Квинси только жалобно поджал ушки и сказал, что от него исходит темная аура. Могло ли это быть следствием работы в лавке Баргины Беркс, кто знает. Но Абрахас насторожился, ведь домовики были лучшими локаторами темной магии. На втором этаже здания на лестничной клетке располагались всего две квартиры. Им нужна была та, что справа, но постучать так и не удалось. Дверь распахнулась, и в проеме возникла Друэлла Розер. Аврора удивленно наклонила голову в бок, но в следующий момент за Друэллой возник Цигнус, и она подавила облегченный вздох. «Привет, какими судьбами?» – спросил Блэк, приветственно пожимая руку Абрахасу, и произнес гораздо тише. Том сейчас не в настроении, он посмотрел на уши и слегка кивнул головой. «Что-то случилось?» – поинтересовалась Аврора, поздоровавшись с обоими. Она сразу заметила, что на их руках еще не было обручальных колец. Из квартиры доносился шум радио. «Да нет», — ответствовала Друэлла, отведя взгляд в сторону. «Просто мне, наверное, не следовало напоминать ему, что он лучший студент Хогвартса и болтается без дела. Может, мне показалось, но он от чего-то решил, что почерпнет больше знаний в лавке Баргина. Лучше не поднимайте эту тему. Цигнус, с кем вы там разговариваете?» Донеслось изнутри. Голос диктора новостной волны стал тише, и через несколько секунд на маленьком лестничном марше появился хозяин квартиры. Он прошелся беглым взглядом по всем присутствующим и нахмурился, глядя на то, как незнакомая девушка в дурацкой деревенской одежде рассматривает его с едва скрываемым интересом, будто он обещанная рекламой новая метла, или, в ее случае, корова на ярмарке. «Что вы здесь забыли?» 2 июня, Том, просто напомнил Абрахас, бросив взгляд в сторону помрачневшей Авроры, явно не ожидавшей такого приема. «Баргин сказал искать тебя дома. Странно, что ты сидишь в помещении в такую замечательную погоду, в отличие от остальных». Абрахас не скупился на слегка недовольные нотки в голосе. Ему тоже не понравилось, что Том запамятовал о приезде Авроры. Он и взглядом ее не удостоил, будто она пустое место. «У меня висит календарь», — с наигранной улыбкой сказал Том. «Это кто?» — беззастенчиво кивнул он в сторону уши. «Урсула Вебер», — не слишком приветливо ответила девушка, не протянув руки. Уши осознала, что гостям этот бледный молодой человек, похоже, совсем незнакомый с солнцем, не рад. Хотя, чего говорить, Аврора предупреждала, что он сам себе на уме, мрачный и замкнутый. «И я не это кто, молодой человек, я сокурсница Авроры», — в тоне подобном Ридгловскому закончила она, недовольно сложив руки на груди. Том поджал губы от грубоватого немецкого акцента, резанувшего по ушам. «Уши», — тихо прошептала Аврора, — «он сейчас разозлится». «И что дальше, Минлибер?» — шикнула она ей и снова повернулась к Ридглу. «Разве так должны встречать гостей, которых давно не видели? У вас в Англии всегда так? Что ж, я уже сегодня 100 раз успела полюбить эту страну и столько же разочароваться. Ах, простите, что не расстелил перед вами ковровую дорожку, фройлин Вебер», саркастичным тоном, вмещающим в себя, по меньшей мере, глыбу льда, произнес Том. Крылья его носа затрепетали. «Вы, совершенно незнакомая мне девушка, смеете высказывать подобное человеку, которого даже не знаете?» «Том». Абрахас готов был поклясться, что еще ни разу не слышал его имени из уст Авроры в таком яростном ключе. «Ну, давай вот только ты не начинай. Будь вежливее, хоть чуточку. Уши совершенно права, но если ты не рад нас видеть, то, ради Мерлина, я ухожу». И, полоснув по ногам Абрахаса подолом широкой юбки, Аврора направилась вниз по лестнице, напряженная и расстроенная. Эрпел и уши, глянув на Тома, как на кучу кентаврячьего навоза, последовала за Авророй, манерно покачивая бедрами. Цигнус и Друэлла, ставшие свидетелями неожиданной перепалки, стояли молча, боясь шевельнуться, уйти. А Абрахас, полный возмущения, сверлил Тома взглядом и скрипел челюстями. «Так ты встречаешь человека, которого ты не видел полгода, и ты вслед за этой немецкой деревенщиной. Где Аврора вообще ее откопала?» В Абрахасе бурлили здравый смысл и обострившееся чувство справедливости, но донести что-либо до Тома, находящегося не в настроении, как и предупреждала Друэлла, в данный момент не представлялось возможности. Обычно порывы ярости сдерживались, но сейчас Абрахас не смог стерпеть подобного хамства. «Бесчувственный ублюдок», — проскрежетал он и, развернувшись на каблуках, двинулся вниз догонять девушек. «Я что, должен был прыгать от радости при встрече этой чокнутой и ее немецкой подруги доярки?» — вскипел вслед Том, яростно сжимая кулаки. «Мы тоже пойдем», — тихонечко предупредил Цигнус, потянув за собой впечатленную сценой Друэллу. «Черт!» — воскликнул Абрахас. Он замер на лестнице и повернулся. «Ты что, окончательно из ума выжил, Риддл?» — злобно зарычал он. «Ты мог хотя бы нормально поздороваться? Чего нос воротишь от нее? Или теперь Аврора для тебя пустое место?» «Школа закончилась, Малфой». Также фамильярно обратился к нему Том. «Я больше не могу носиться с ней, как с писаной торбой. Наши дороги разошлись, или тебе это было неясно еще на Рождество?» Абрахас вспомнил, что ему действительно пришлось долго уговаривать его провести последнее Рождество вместе. «У меня своя жизнь, и нет времени, чтобы сюсюкаться с маленькими девочками. А она прилипла ко мне, как банный лист. Эти еженедельные письма, мне не до них, я слишком занят». А Аврора в это время стояла внизу и слышала каждое его слово, стараясь сдержать подступающие слезы. Уши поглаживала ее по плечу и уговаривала отойти подальше. «Оно и видно», — брезгливо бросил Абрахас в ответ. Цигнус и Друэлла проскочили мимо него вниз, чтобы побыстрее покинуть поле разгорающейся битвы. «Взрослый стал? Что ж, Том, тогда нам не о чем больше с тобой разговаривать. Единственное, чего не хотел Риддл, так это терять связь с Абрахасом». Но тот был категоричен в выборе стороны. Аврора всегда была для него кем-то вроде младшей сестры, за которой он постоянно присматривал, но только для Тома все изменилось. Хлопнув дверью, он скрылся в своей небольшой квартирке и, стараясь унять внутреннюю злобу, погрузился в изучение книги, раскрытой на странице с изображением резного открывающегося медальона с гравировкой СС. «О, этот напыщенный молодой человек просто не имеет совести!» Возмущенно клокотало уши, порхая со стаканом воды над удрученной Авророй, смотрящей в одну точку. Это возмутительно. Абрахас не был в Хогвартсе с самого выпускного. Признаться, проводя экскурсию по замку для немецкой гости, он лишь слегка взгрустнул, чувствуя ностальгию. В зале наград висела грамота Слизерина, победителей квиддичного кубка за 1945 год. Тот матч был очень трудным. Гриффиндор едва не вырвал Снитча из-под носа Люда Бэгмина. Однако ему удалось догнать его первым. Рядом на полке стояла грамота в рамке с именем лучшего ученика школы, Тома Риддла. В школе, еще наполненной студентами, сдающими экзамены и последние зачеты, было суетливо, хотя и немноголюдно. Большинство расположилось на улице в этот теплый день, когда-то и они втроем, Аврора, Абрахас и Том, оккупировав привычную лавочку у Черного озера, готовились к жабе, поочередно устно экзаменуя друг друга. Хогвартс оставил огромный отпечаток в душе каждого из них. Для Тома он был домом, для Авроры – новой жизнью, первым шагом к ней, ведь она так и не вернула свою память, а Абрахас оставил здесь самые яркие, радостные и самые печальные воспоминания. Сейчас они сидели в кабинете Альбуса Дамблдора. Аврора будто и не загорала, ее лицо больше напоминало беленую стену. Она не двигалась и почти не разговаривала, переваривая встречу с Томом, но надо отдать ей должное, ни одной слезинки больше не скатилось из ее глаз. От Риддла можно было ожидать чего-то подобного, но Аврора до конца не верила, что ее письма без ответа действительно выльются в подобное приветствие. Абрахасу хотелось набить этому высокомерному ублюдку морду, но это ничего бы не решило. Зная об искренних чувствах Авроры, он не мог оставить все, как есть, но и решение, что делать дальше, тоже не находилось. Уши оказалась хорошей подругой и не отходила от нее ни на шаг, стараясь по возможности поддерживать. Разочарование – самое худшее, что может произойти с чувствами, и Аврора этого не заслуживала. Она тряслась над Томом, когда того арестовали, и была единственной, кто верил в его невиновность, убеждала в этом других. «Ее судьбе не позавидуешь», – она писала, что была у немецких колдомедиков, но и те оказались не в состоянии помочь ей вернуть память. Однако заметили некое вмешательство, быть может, ее воспоминания были безвозвратно стерты. Дверь распахнулась, по кабинету прошелся теплый сквозняк, подняв ворох листов с письменного стола и разбросав их по полу. Альбус Дамблдор, явно чем-то обеспокоенный, вошел внутрь и даже не сразу заметил гостей. «Мистер Малфой», — удивленно спросил он, увидев Абрахаса в гостевом кресле, но обнаружив за своим Аврору, как-то странно смотрящую сквозь него, и незнакомую девушку, переменился в лице. «Аврора, что случилось?» Уши замерла на месте, будто увидела перед собой нечто невероятное, захватывающее дух. «Герр Дамблдор», восторженно пролепетала она, очаровательно улыбнувшись. «Я так хотела с вами познакомиться. Меня зовут Урсула Вебер, я сокурсница Авроры, она наверняка писала вам о моем визите». «Добрый вечер, мисс Вебер», писала, «рад знакомству», ответно приподняв уголки губ, поздоровался он. «Аврора, дорогая, что стряслось? На тебе лица нет». Та промычала что-то нечленораздельное, тогда Альбус в поисках ответов посмотрел на задумчивого Абрахаса. «Не слишком радушный прием у Тома», ответил тот, скривившись. «Этот индюк решил, что нам больше незачем общаться», неожиданно громко и яростно возмутилась Аврора, краснея от гнева, хоть какие-то эмоции за последние 2 часа. «А ты чего такой всклокоченный?» — поинтересовалась она. И действительно, очки половинки дедушки съехали на бок, а обычно аккуратно лежащие волосы топорщились в разные стороны, будто он пробирался сквозь ветки деревьев. «Говорил я тебе, что Том тебе не друг», — рассерженно заявил Альбус. Он, видимо, еще помнил последнюю стычку из-за должности профессора Зати. «Когда это?» — сузив глаза, спросила Аврора. «Когда-то», — вздохнул он и моментально перевел тему, — «у нас чрезвычайное происшествие в Хогвартсе, всегда найдутся шалопаи, из-за которых страдает школьное имущество». Слушатели ожидали продолжения. Мистер Долохов, с его горячими румынскими корнями, совсем от рук отбился в этом году. Аврора уже не единожды слышала от дедушки о проделках слизеринцев и гриффиндорцев. Школа потеряла старосту, державшего их всех в ежовых рукавицах. Да, без Тома Риддла, для которого порядок в Хогвартсе был одним из первоочередных обязательств, профессорам и директору пришлось помучиться. Он и мистер Поттер в магической дуэли погнули гринвичские доспехи, которые ты, Аврора, сочла маскарадным костюмом в позапрошлом году. Но это еще не самое страшное. Я понятия не имею, как им удалось, но... Альбус тяжело вздохнул. Подоспевшая миссис Норрис попала под скрещенные лучи заклинаний, и произошло нечто странное. Как с пыщом? Сразу же догадалась Аврора. Да поначалу мы и не заметили, но на следующий день у Дорис выросли кошачьи усы. Ее руки начинают покрываться шерстью. Альбус обреченно опустил взгляд. В больнице святого Мунга для нее сварили зелье из мандрагоры, но оно не помогло. Мерлин Великий. Колдомедики не знают, что делать. Она действительно начинает превращаться в кошку, и этот процесс, похоже, необратим. Что за заклятия были? Мистер Поттер на его курсе начал изучать парциальную трансфигурацию. Он хотел превратить мистера Долохова в хомячка, а тот... Это было заклинание из альфа-трансфигурации по смене цвета. Дорогие читатели, вот и первая глава второй части, она вводная, но забавная. Возможно, в главе есть какие-то языковые неточности, кто знает немецкий, просьба не закидывать меня навозными бомбами, а похелпить чуть-чуть. И еще, помогите главу назвать, голову сломала. Ерхат Эфердич интересирт. Он тобой заинтересовался. С чьи? Есыстье инфочунглаублич. Ну, дословно. Пипец, это просто невероятно. Абортлинг. Извращенец. БЛД. Глупая, идиотская, дурацкая. Минлибер. Моя дорогая. Эрпел. Грубиян. Хам. Нахал. Радуга посреди каменных джунглей. А. С чьи? Уши запрыгала на месте, потирая ушибленную тяжелым фолиантом ногу. Как мне это надоело. Скинув туфлю и разминая пальцы, заныла она. Сидим тут в пыльном музее, когда на улице такая замечательная погода. В последнее время ее английский стал лучше, из фраз исчез грубоватый немецкий акцент, однако до совершенства еще было далеко. Аврора со скучающим видом водила по перечню экспонатов пальчиком. Только проверив список до конца, она, наконец, соизволила обратить внимание на подругу. «Сегодня дождь обещали», в голосе поначалу звучала тоска. «Еще совсем немного и перейдем к черепкам из гробницы жрецов храма Пернетр», стараясь придать словам жизнерадостности, сказала Аврора, хотя что это, что последующие работы были рутинными. Проведя в Макгловском музее почти месяц, они с ушей обоюдно решили, что им подобная практика неинтересна, поругали ректора Вебер за излишнее доверие и стали трудиться усерднее, чтобы поскорее совсем управиться и навестить дивные места Лондона. Уши так и не посмотрела Вестминстер, о чем мечтала с самого приезда. «Мерлин, в этом музее совсем нет книг с исчерпывающей информацией», посетовала Урсула, принимаясь перебирать корешки изданий на полках в небольшом кабинете, который выделили юным студенткам для работы. Конечно, большую часть времени они проводили в запаснике еще не описанных экспонатов, отделяя их по значимости. Где я, по их мнению, должна искать информацию по артефактологии, связанной с сетом? Маглы, постукивая карандашом, вздохнула Аврора. У нас в Хогвартсе в запретной секции есть замечательная энциклопедия по артефактам Древнего Египта, однако думаю, что она уже устарела. Она обратила сосредоточенный взгляд на уши. Вообще не понимаю, почему ту энциклопедию хранят в запрещенном отделе нашей школьной библиотеки. Готовясь к вступительным экзаменам в нашу академию, я прочитала ее от корки до корки, и там не было ничего ХММ, темного. Знаешь, что, кажется, в книжном магазине Flourish & Blotts есть неплохие книги, посвященные отдельным богам. Да, давай тогда сходим в тот магазинчик. Аврора, а у тебя есть любимчики в египетском пантеоне? Уцепившись за тему, как за ниточку спасения от смертной скуки, спросила уши. Задумчиво покусав истертый ластик на кончике карандаша, та устремила взгляд на стену, где под стеклом располагался небольшой развернутый папирус с изображением человека в профиль с головой шакала. Наверное, Анубис. Это ты сейчас придумала, Мини-Либи, усмехнулась уши, поглядывая в сторону изображения. Отчего же, не согласилась та. Анубис справедлив. Он был судьей душ умерших. Немного мрачноват, но я считаю, что его изображение в виде собаки очень даже ничего. И это все, что ты можешь о нем сказать. Уши усмехнулась, глядя на то, как Аврора откровенно любуется Анубисом на папирусе и почему-то глупо улыбается. Хотя, я тебя понимаю, женой Анубиса в кинопольском номе считалась богиня Баст, олицетворение любви, радости и веселья. Вы с Томом жили как кошка с собакой, но всегда были неразлучны. И причем здесь мы, непонимающе уставилась на нее Аврора, начиная хмуриться. Все просто. Ты разве не замечаешь сходства? Ты, веселая, жизнерадостная, как Баст он, суровый и мрачный, будто Анубис. Похоже, собственная наблюдательность и аналитические способности веселили Урсулу. Она стала хохотать над озадаченным выражением лица подруги, готовой выплеснуть на нее котел возмущений. А как он помогал Исиде искать части Осириса. Какой романтичный парень. «Ммм», протянула она, смакуя каждое слово. «Прекрати». Аврора залилась краской и бросила в уши откушенным ранее ластиком. Тот, отскочив от ее лба, сделал еще несколько прыжков по полу и оказался четко в мусорной корзине. Совершив жест победителя, Аврора воскликнула: «В яблочко! Может, сегодня пораньше закончим?» Я совсем побледнела, разглядывая собственное отражение в стеклянной витрине со статуэтками, произнесла уши и, сдвинув брови, взглянула на погрустневшую Аврору. «Я что-то не то сказала?» «Ничего, все нормально». После наступившей тишины уши решила заполнить паузу. «Ты скучаешь по нему, несмотря ни на что». Ответом послужил раздосадованный вздох Авроры. «Ладно, давай поскорее закончим, потом можно будет связаться с Абрахасом по камину в дырявом котле». Сказав это, она вернулась к списку бесполезных вещиц, отданных в Макдловский музей. Аврора вышла в задний двор дырявого котла, где, лениво покручивая зонтиком, возле кирпичной стены ее дожидалась уши. «Зачем ты зонт взяла? Могла бы просто наколдовать. Да и небо чистое», — Урсула указала пальчиком в небосвод, клубящийся отнюдь неспокойными облаками. «Он подходит к моему платью». Она покосилась на цветастую юбку в ромбовидный узор и приняла из рук подруги свой зонт. Невдалеке громыхнула, и Аврора, скептично взглянув на уши, которая даже и не заметила раската грома, подошла к стене и, постучав волшебной палочкой по нужным кирпичикам, сообщила: «Абрахас скоро будет», — еле уговорила. «У него, как всегда, дел по горло. Удивляюсь вашим отношениям. Знаешь, насколько я успела узнать его, с другими людьми он ведет себя иначе, отстраненно, что ли», — рассудила уши, проходя вслед за Авророй в образовавшийся в глухой стене арочный проем. «Общий горе сближает. Мы потеряли Джеки, а потом Эвелин», — напомнила Аврора. Ей до сих пор было тяжело вспоминать о них, и пускай с Эви они никогда не были близки, но горе Абрахаса стало и ее бременем. Он так любил ее, родители планировали свадьбу после выпускного. Знаешь, какой красивой парой они были. Ох, все им завидовали. Тот год в Хогвартсе был просто ужасным. Я до сих пор не могу поверить, что профессор Уидмор оказался таким. Аврора вдруг стала будто ниже ростом. Уши приобняла ее за плечи и на ее губах появилась сочувствующая улыбка. «Вы молодцы, что держитесь друг за друга, Такую дружбу в наше время едва ли найдешь. Вы всегда готовы подставить плечо в трудной ситуации. Он, мне кажется, просто отличный парень, Аврора. На что это ты намекаешь? Та остановилась посреди улицы, уловив приятный запах жареных каштанов. Потянув уши в сторону небольшого передвижного ларька, она с грустью обнаружила, что каштаны уже закончились, а ждать новую партию придется как минимум минут 20. Я и Абрахас, да это все равно что, если я начну встречаться с кентавром, например. Это ты загнула, засмеялась та. Определение старший брат достаточно. Аврора сжала в кулаках ткань юбки, вдруг представив себя рядом с Абрахасом. Статный, красивый шатен в дорогой одежде с идеальной прической, манерами, и она, наряженная в свой свободный сарафан, ни намека на женственность. Аврора почти никогда не носила каблуков и не тратила свою жалкую стипендию на подчеркивающую талию и грудь одежду. В подобных нарядах она чувствовала себя неуютно, ей казалось, что на нее все смотрят и с ней что-то не так. Ее вполне устраивал свой внешний вид и веселенькие цветочки на одежде. Он никогда не посмотрит на меня, как на девушку. Да и сам Абрахас в общем, нет, определенно, я даже не задумывалась никогда. Ну, он делает тебе комплименты, разве не замечаешь? Он просто внимательный и вежливый. По-моему, он меня больше подкалывает. Уши неосознанно переворачивала все представления Авроры о дружбе с Абрахасом. Для Авроры было нонсенсом осознать, что он – представитель противоположного пола. Болтая об этом невероятном открытии, они добрели до книжного магазина, где разошлись в разные стороны в поисках интересующих их тем. Уши – в сторону целого прохода, посвященного Древнему Египту, Аврора – в астрономический отдел. Бессвязно бормоча названия книг по алфавиту, Уши прохаживалась между стеллажами в поисках искомого фолианта. Во Флориши Блодгс было совсем тихо, лишь какая-то женщина около кассы складывала купленные книги в небольшой котел. На улице за окном становилось меньше прохожих, быть может, действительно будет дождь. Дойдя до самого конца стеллажа, Уши, наконец, нашла нужную книгу и, обхватив корешок пальцами, попыталась вытянуть на себя, но не получилось, что-то тянуло ее обратно. Приложив немало усилий, она буквально вырвала ее с полки и едва не завалилась назад. «Эй, у кого там руки чешутся, бубантюбер тебе в рот!» Донесся недовольный голос с другой стороны полки. В образовавшейся прорези меж книг на миг мелькнул карий глаз под нахмуренной бровью. Через мгновение, обогнув шкаф, перед уши предстал и его обладатель, юноша с недовольной миной, смотрящий на завоеванную в честном бою книгу с обложкой, опоясывающей ее наподобие коробки. «Я первый схватил, тыча пальцем в сет». «Мифы и правда в руках незнакомки», — стал возмущаться он. «Верзий Хунг, молодой человек, но это я первая ее взяла», — горделиво вздернув носик, произнесла пораженная самобытной образностью английского языка уши. Манерно поправив волосы, она было двинулась в сторону прилавка, как этот хам схватил ее за руку. «Это единственный экземпляр, и я ждал его поставки целый месяц», — вырвав руку из захвата, уши фыркнула и прижала книгу к груди. «Не мои проблемы, и...» Полоснув по лицу парня шлейфом волос, пошла к кассе. На книжки, покупаемые в магазинах, накладывались специальные чары против копирования во избежание незаконного распространения. Позади послышалось злобное сопение, юноша бормотал проклятие ей вслед. Нашла, донесся до его слуха знакомый голосок, и возле девушки появилась Аврора с толстой книгой в бархатном переплете. «Да, просто замечательно». «Это последний экземпляр», — обронила она с едва уловимой иронией, покосившись на парня. «Аврора, твоя подруга вырвала у меня из рук книгу. Она моя». «Что?» — возмутилась уши. «И тебе добрый вечер, Каспар», — приподняв левую бровь, произнесла Аврора. «Давно не виделись. Ты знаешь этого нахала?» — поинтересовалась Урсула, кладя книжку на стол кассира, который по каким-то причинам отсутствовал. «Это мой сокурсник по Хогвартсу». Только он учился на Слизерине, отмахнулась Аврора. «Да что ты!» — воскликнула уши с наигранным интересом. «Тебе-то зачем эта книга? Она к твоей специализации никак не относится. Да и вообще девушкам надо уступать», — искренне не понимала Аврора, кладя поверх сет, мифы и правда свой неподъемный фолиант в обложке синего бархата с золотой тесьмой. В центре переплетной крышки сияла золотая пластина с вытесненной на ней витиеватой надписью «Астрономия с точки зрения существ с почти человеческим разумом». «Вот-вот, перебьешься», — заявила противная девица с гонором. Каспар заметил, что они чем-то похожи с Авророй. «Мне не для себя», — уклончиво ответил он, подходя ближе к столику с заветной книгой, — но девушки тут же сблизились и перегородили ему доступ. «Она мне очень нужна, мне она необходима для реферата», Каспер заявила, судя по акценту, немка. Аврора приглушенно хихикнула в кулачок. «Я Каспар, плевать», равнодушно отозвалась Уши. «Продавец, есть здесь кто-нибудь?» За стойкой послышались приближающиеся шаги и ленивые. «Секундочку», приправленная зевком. «Вместе считать?» – спросила присевшая за кассу тучная женщина в бледно-зеленом колпаке и очках на цепочке. «Нет, вот эту мне». Аврора подала продавщице свою книгу по астрономии и достала кошелек, пока Уши и Каспар сверлили друг друга испепеляющими взглядами, в которых искрились молнии. «С вас 22 галеона и 12 секли, а с вас 5 галеонов, 5 секли и 5 кнатов», – обратилась она к Уши. Аврора так и застыла в одной позе, не веря своим ушам. Потом, скорбно нахмурившись, порылась в кошельке, будто где-то там в одном из четырех отделений мог заваляться десяток другой золотых монет. «Что, на мороженое тогда не хватит?» – позлорадствовал Каспар, оскалив челюсть в неприятной ухмылке. «Заткнись», – прошипела Уши. «Ты, небось, один из тех богатеньких парней, которые...» «Отчего же?» – перебил тот. «У меня отец обычный адвокат, а мама держит салон красоты в косом переулке». Аврора и Уши переглянулись и синхронно возвели очи к потолку. «Ты смотри, скромный какой!» Наигранно захлопав глазками, Урсула сложила ручки у лица. «Так, стоп, давайте договоримся». В мозгу Каспара зажглась идея, он указал на книги пальцем. «Я оплачиваю вам эту книгу, а вы отдаете мне вторую», окрыленный своей сообразительностью, он почти мило улыбнулся. «Ты сбрендил бросать такие деньжищи на ветер, так вы будете брать?» Подала голос продавщица, привлекая к себе внимание. Одновременно с этим звякнул колокольчик входной двери. «О, Абрахас, ты быстро!» Аврора подскочила к вошедшему во флориши блотс Абрахасу и прицельно чмокнула его в щеку. «И тебе», — его улыбка вышла усталой. «Добрый вечер, Урсула», — так и внула. «Каспар, неожиданно встретить тебя в ХММ книжном магазине». На лице Крауча на миг образовалось выражение крайней озадаченности, но оно живо сменилось на раздражение. «Малфой, я смотрю, ты такой шутник сегодня. Может, тебе в театр юмористов устроиться? Того и гляди, твои анекдоты обрастут бородой». Но над своей шуткой смеялся только сам Каспар, а остальные лишь синхронно вскинули брови. Осознав, что его юмор не оценили по достоинству, он решил вернуться к насущной проблеме. «Ну, что, Аврора, согласна? А есть еще подобные издания, только чуточку подешевле?» Проигнорировав вопрос Каспара, спросила она у нервно постукивающей по прилавку пальцами продавщицы. «Есть подороже», — со вздохом отрапортовала та. «Это эксклюзивные книги, отсюда и цена». Аврора поджала губы, различая в ее словах сарказм. Абрахас подошел ближе к стойке и кинул взгляд на фолиант в бархате, который был явно не по карману его не слишком обеспеченной подруге. «Сколько?» Он потянулся в карман за уменьшенным магией мешочком с монетами, перевязанным черной батистовой лентой. «22 галеона и...» «Абрахас, не надо!» Аврора схватила его за руку и умоляюще посмотрела в его глаза. «Как я потом с тобой расплачиваться буду?» Больше всего в жизни она не любила быть кому-то обязанной, тем более ему. «Правильно, Аврора, давай лучше я заплачу, мне ничего не надо от тебя, только вон ту маленькую книжечку». Каспар сложил ладони в мольбе. «Ни за что», — отрезала Уши, отсчитывая в пиалу перед кассой нужную сумму. Книгу она тут же уменьшила до размера спичечного коробка и засунула ее в самое надежное место, в декольте. Абрахас улучил момент всеобщего ступора от вызывающих действий Урсулы, быстренько достал кошелек и отдал нужную сумму продавщице. Каспар даже сглотнул, глядя на мелькнувшие богатства, представшие его взору, а там было чем полюбоваться. Уши оставалось добить его еще одним жестом. Убедившись, что книжка надежно спрятана, она демонстративно поправила бюстгальтер под блузкой, после чего расправила складки шелковой ткани, мягкими волнами подчеркивающие рельеф местности. «Каспар, ты что-то бледный, у тебя кровь еще не полностью от головы отлила?» — поинтересовался Абрахас, кладя руку ему на плечо, но тот, по-видимому, даже не собирался реагировать на подколку. Аврора гневно смотрела на Абрахаса, воспользовавшегося моментом, чтобы заплатить за ее книгу. «Я тебе потом верну», — смущенно произнесла она, неуверенно перебирая ручку бумажного пакета с эмблемой Флориши Блотс. «Непременно», — с хитрой улыбкой ответил он, уверенный, что этого не случится. Книга была слишком дорогой даже по его меркам. «Я бы хотела немного прогуляться», — высокомерно не замечая Каспара, который все еще таращился на ее грудь, предложила Урсула и двинулась в сторону выхода. «Отомри, Каспар!» Прекрасное видение испарилось. «Заткнись, Малфой!» Тот рывком скинул его руку и пошел вслед за видением, пытаясь собрать мысли воедино. «Запомни, Каспар, долгое воздержание до добра не доводит», бросил вслед Абрахас. И без того ошарашенная реакцией Каспара, от слов Абрахаса Аврора и вовсе вспыхнула, затем ткнула его в плечо. «Эй!» Это звучало неприлично, она смущенно почесала нос и, взяв друга под локоть, потащила его на улицу. «Где твое воспитание?» «Да брось!» — отмахнулся тот. «Над Краучем грех не посмеяться, он себя сам так ставит. А ты, Эйгораст!» — пожурила Аврора, спеша вслед за копошащимися впереди уши и Каспаром, вернее, Каспар суетился, все еще пытаясь уговорить ее отдать книгу за любые деньги. «Интересно, зачем ему эта книжка?» «Увязался же!» — шепнула Аврора Абрахасу на ухо, поглядывая на Каспара, сидящего напротив, не оставляющего попыток уговорить уши продать ему книгу, ну и между делом, пялящегося на ее грудь. После непродолжительной прогулки на нос Авроре упала капелька, и им пришлось найти место, чтобы переждать непогоду, однако дождь так и не начался, изредка капая то тут, то там. В уютной кафешке возле магазина «Мантии» оказалось достаточно народу, чтобы ожидать свой заказ более 20 минут. Присутствие Каспара отнюдь не омрачало встречу, он привносил в общение немало веселья, всеми силами стараясь заполучить столь нужный для него экземпляр сет, мифа и правда. Впрочем, он так и не признался, для чего она так необходима. Доедая очередную порцию яблочного штруделя, Аврора едва не подавилась, услышав знакомое имя. «Да-да, Том мой лучший друг», — сообщил Каспар, стараясь добиться расположения неприступной уши. «А, так вот откуда в тебе вся эта?» Уши задумалась, подбирая слово политературнее, вздорности самодурства. «Сразу бы предупредил, вы уже знакомы», игнорируя сарказм, продолжал он. «Он, кстати, большой знаток в области артефактологии, может тебе помочь с сетом, так обратись к нему сам, раз вы друзья. Меня, лично, не прельщает перспектива общения с этим хмм самовлюбленным хамом». Уши манерно отпила кофе из чашки, отогнув мизинец. «Том, отличный парень, много ты понимаешь. Ну, Уши, пожалуйста, я уверен, вы поладите». Каспар бросил взгляд на Аврору. «Уж, если с ней поладил. Во-первых, для тебя я фройлин Вебер, осекла та, а во-вторых, чего ты ко мне прицепился? Книгу я тебе все равно не отдам. Все, отстань». Уши отсела на край диванчика подальше от надоеды, но Абрахасу показалось, что ее забавляет поведение Крауча. «У мамы скоро день рождения, ей не хватает в коллекции только этой книги. Правда, хочешь, я познакомлю тебя поближе с Томом, он ходячая энциклопедия. Я уверен, что он знает намного больше, чем написано в этой проклятой книжке». Абрахас и Аврора разговаривали о школе и о трагедии миссис Норрис. Им почему-то вспомнился последний квиддичный матч Слизерина и Гриффиндора, на котором, они говорили полушепотом, опозорился Каспар. Его неуемное стремление сбить самого опытного охотника вражеской команды, Скотта Турпина, вылилось в нарушение правил. Септимус Уизли, не испугавшись дисквалификации на 20 минут матча, вырастил Каспару вместо рук 8 склизких щупалец с присосками и 2 горба на спине. Впрочем, самому Уизли тоже досталось. Стоило профессору Дамблдору расколдовать Крауча, как тот тут же устроил сидящему на скамье запасных Септимусу хорошую трепку, дополнив лиловый фингал заклинанием облысения и вырастив на его лбу рог единорога. Матч стал отличным средством для поднятия настроения в предэкзаменационном мандраже. «А ты разве не знала?» – удивился Каспар. Аврора едва не погибла от рук профессора Уидмара из-за того, что искала доказательства невиновности Тома. «Говорю тебе, он поможет тебе с сетом, серьезно». Уши внимательно взглянула на Аврору, та испуганно таращилась на Каспара, а в выражении лица Абрахаса читалось явное осуждение. «Ты мне не говорила?» – тихо произнесла Урсула, не зная, стоит ли вообще продолжать эту тему. «Этот психопат ее едва не отравил, хотел воскресить свою жену, представляешь?» Тем временем продолжал Каспар, почему-то опустив взгляд. «Авроре не очень приятно об этом вспоминать», – процедил Абрахас, сжав пальцы подруги под столом. «Я просто хочу сказать, что Аврора знает, какой на самом деле Том. Он не хам, как ты выразилась, и вовсе не высокомерен. Он, возможно, обязан ей своей свободой, поэтому не откажет в помощи и тебе, то есть вам, фройлин Вебер», начал оправдываться Каспар, но всеобщее настроение было безвозвратно испорчено. Да, для Уши стало шоком узнать о причастности подруги к тем страшным событиям, о которых та упоминала, опуская свое участие. То, что Тома тогда арестовали, не было секретом, но Аврора, она едва не стала жертвой этого маньяка, и, по словам прибабахнутого Крауча, Риддл почему-то должен быть ей благодарен за освобождение. Оставалось только строить догадки, так как эту болезненную тему вряд ли стоит поднимать в будущем. «Никто не хочет выпить по кружке сливочного пива», — ободряюще предложил Абрахас, хлопнув в ладоши. Через несколько минут они перешли с кофе на пенный напиток и на разговоры о музее. Каспар слегка поутих в стремлении получить книгу, даже поддержал беседу о культуре Древнего Египта. Оказывается, благодаря увлечениям матери он неплохо ориентировался среди богов различных пантеонов. Но Аврора принимала в беседе отстраненное участие, ее реплики были короткие и не слишком содержательны, она задумчиво поглядывала на улицу, будто выискивала кого-то. «Я сейчас приду», — негромко предупредила она и направилась в сторону уборной, зачем-то прихватив зонтик. Абрахас позволил совершить ей не слишком прикрытый обманный маневр и уже наблюдал, как Аврора проходит мимо окна кафе, в котором они сидели. О цели догадаться было несложно, она держала путь в лютный переулок, надеясь на встречу с Томом. На улице начинало накрапывать, тихонько постукивали капли по железным козырькам крыш магазинов, уличные торговцы накладывали на товар влагоотталкивающие чары, продавец жареных каштанов раскрыл над тележкой потертый брезентовый тент когда-то коричневого цвета. То тут, то там появлялись разнообразные зонтики, наколдовываемые прохожими, больше всего преобладали блеклые оттенки под стать всеобщему хмурому настроению обещавшего затянуться на неизвестный срок ливня. Лишь зонт Авроры был ярким пятном, радугой среди мрачности вмиг посеревшего от влаги камня улочки. Возле поворота в лютный переулок она на миг остановилась, глядя на жалкого подранного пса, лежащего на картонке рядом с таким же потерянным человеком в лохмотьях одежды, держащим в грязных руках жестяную кружку с мелочью. Кажется, попрошайка спал, облокотившись на выкрашенную в насыщенной красной стену почты. Стараясь обходить посетителей улицы с дурной славой стороной, Аврора поспешила поскорее добраться до магазина, где работал Том. Уверенным шагом она подошла к двери, не забыв оглянуться. На нее с интересом смотрела стоящая возле витрины бабулька. Правильно, увидеть здесь девушку, подобную ей, было непривычно, да и вряд ли Аврора пришла сюда купить расслоившихся ногтей Йети или, к примеру, разбухших пальцев утопленницы, плавающих в спирте. Куда-то пропал весь запал уверенности, стоило коснуться ручки двери, и, проглотив комок, Аврора сделала шаг назад, пропуская внутрь брезгливо взглянувшего на нее мужчину в остроконечной шляпе с потрепанными гусиными перьями. На витрине сквозь мутное, треснувшее в нижнем углу стекло, можно было разглядеть только размытые силуэты, но не было надобности приглядываться, Тома она узнала почти сразу. Он был строен и высок, не в пример коренастому крепкому баргину. Он стоял рядом с покупателем, только что вошедшим в магазин, его силуэт различался по форме конуса шляпы. На миг показалось, что Том обратил внимание на Аврору, и она, не смело подняв руку, разомкнула пальцы и слегка качнула полураскрытой кистью, грея надежду, что он заметит ее появление. «Мистер Скинфлинт, вы запрашиваете слишком большую сумму. В наше время достать голос банши может и сложно, но нет ничего невозможного, опросить за него 300 галлеонов». Том, донесся голос хозяина магазина, заставивший его прервать речь и повернуть голову в направлении указывающей в сторону окна руки. «Заканчивай с Скинфлинтом, у нас уже есть 2 сосуда с голосом банши, их не так-то просто продать». «Этого нам достаточно». Не узнать ее было невозможно. Аврора, она как всегда была одета в красочную одежду, яркость которой калейдоскопом расползалась в старом поплывшем окне. Радуга посреди каменных джунглей серого лютного переулка. Она подняла руку и пятно ладони заплавало из стороны в сторону. Не различая мелких черт лица, Том уже знал, на ее устах образовалась несмелая улыбка. «Но банши, голос которой я предлагаю вам, больше 400 лет, вранье». Грозно воскликнул Баргин, бросив амбарную книгу на стол. «Ты бы как минимум оглох, и никакие защитные чары и наушники не спасли бы тебя. Ищи дураков в другом месте. Том, а ты возьми перерыв, к тебе пришли». Зачем она пришла? Не хватило самообладания? С их последней встречи прошел месяц, разве Аврора не поняла, что Том разорвал с ней все контакты? Он ощутил, как его толкнули плечом, Недовольный исходом торговых переговоров, Скинфлинт направился к двери, плюнув прямо на пол. Баргин еще что-то ворчал ему вслед, изрыгая нелицеприятные эпитеты, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся к работе. Том стоял на месте и, поджав губы, наблюдал за происходящим на улице. Скинфлинт остановился возле Авроры и что-то ей говорил, а потом резко схватил за руку и приблизил к себе. «Килпи бы ее побрал», — пробормотал Том, выскакивая в одной рубашке на улицу, где разыгрался настоящий ливень. Скинфлинт скрежетал челюстями, высказывая что-то вырывающейся Авроре. «Что здесь делает такая милая девочка?» — в голосе слышалась насмешка. «Я бы на твоем месте не стал разгуливать по таким местам без сопровождения. Или ты хочешь купить жало соплохвоста? Убить кого-то собралась? Отпустите, сэр, мне больно. Эй, ты!» От вежливости не осталось и следа. В одну секунду Том подскочил к Скинфлинту и рывком оттолкнул от Авроры. Та схватилась за стекло, чтобы не упасть, и уронила зонтик, проваливая отсюда по добру по здорову. Кончик его волшебной палочки оказался в опасной близости с горлом волшебника, на чьем лице заиграли желваки. «Как ты смеешь, щенок?» – прошипел тот, однако попыток противостоять нацеленной на него палочке не совершал, опасаясь за свое здоровье. «Чтобы я тебя больше не видел!» – прорычал Том, из его рта валил пар, а темные глаза были исполнены жестокости. Скинфлинт, оскалив зубы, поправил мятый воротник мантии и двинулся в неизвестном направлении, повернув за угол у ближайшего здания. Она просто наблюдала за тем, как в глазах Тома плещется ярость. Кажется, Аврора научилась не замечать подобных вещей или старалась убедить себя, что эта злость адресована вовсе не ей, а только что ушедшему волшебнику. Бледная кожа выдавала, что Аврора слишком много времени проводила в заперти, тот загар, что был у нее в день ссоры, давно смылся. Наверное, она была напугана встречей с отвратительным типом, но смотрела прямо, не моргая и не замечая, что дождевая вода, капающая с крыши, уже успела намочить ее легкое платьице. Ее взгляд на Тома был таким, будто она 100 лет не видела его и старалась запомнить каждую черточку его лица. Он старался поддержать или даже больше распалить вспыхнувшую внутри ненависть, но не мог. Беззащитный вид Авроры, каждый раз растапливающий его сердце, вновь сработал безотказно. «Зачем ты притащилась в лютный переулок? Мне ли объяснять, что здесь тебя вряд ли встретят с распростертыми объятиями?» Гневно пробормотал он, угрожающе нависнув над ней. Отвратительные серьги в виде красных кружков качнулись, Аврора опустила голову и стала разглядывать свои мокрые босоножки, испачканные каплями грязи. «Я просто хотела тебя увидеть, это что, запрещено?» Но в голосе звучал не вызов, а скорее досадное разочарование реакцией Тома навстречу. Проведя рукой по влажным волосам, он опустился, чтобы поднять цветастый зеленый зонтик с большими алыми яблоками, мечта дальтоников какая-то. Том пошел в сторону двери в Баргинный Бергс и, открыв ее, кинул на Аврору взгляд. «Долго тебя ждать?» Кивнув, она засеменила за ним, вежливо поздоровалась с перебирающим какие-то мелкие статуэтки Баргином и, так и не подняв головы, подошла к Тому.